Иконостас храма Христа Спасителя. В российских православных храмах иконостас занимает главенствующее положение. Однако первоначально он представлял собой преграду, которая отделяла алтарную часть от остального помещения. Его три двери, врата, ведут в алтарь. Прямо перед престолом царские ворота. Слева от них северные, а справа южные. История создания храма Христа Спасителя и его уникального иконостаса связана с разгромом наполеоновских войск. Накануне Рождества 1812 года, когда последний солдат наполеоновских войск покинул пределы России, император Александр I выпустил манифест о создании в Первопрестольной церкви во имя Христа Спасителя в честь победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. Радостное сообщение было встречено москвичами с ликованием. Но прошли годы, прежде чем приступили к строительству храма. Это произошло уже в царствовании Николая I, который самолично определил место в самом центре города, на набережной Москвы-реки. Храм спроектировал в традициях русско-византийского стиля профессор архитектуры Тон. Его торжественная закладка состоялась в 1829 году, а строительство закончили в 1882 году, уже при императоре Александре III. Храм был рассчитан на 10 тысяч человек. Высота его составляла 103 метра, что на 1,5 метра выше, чем Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Перед алтарем храма находилась восьмигранная резная иконостас-часовня, похожая на миниатюрный сказочный дворец. 26 мая 1883 года состоялось освящение храма. Это было величественное белоснежное сооружение с золотыми куполами, ставшее символом всей православной России, ее духовной силы и величия. Вместе с Красным Кремлем возле набережной Москвы-реки храм создавал особый архитектурный ансамбль. Многие приходили в храм, чтобы посмотреть на удивительное сооружение, увидеть росписи знаменитых художников того времени — Василия Сурикова, Ивана Крамского, Василия Верещагина. К сожалению, при советской власти храм Христа Спасителя решили снести, чтобы на его месте вознести до небес Дворец Советов с гигантской скульптурой Ленина. И 5 декабря 1931 года взрывы уничтожили величественное архитектурное творение. Память о победе над Наполеоном в 1812 году. Память о погибших в войне русских офицерах и солдатах. Строительству Дворца Советов, начатому в 1937 году, не суждено было завершиться. Внешнеполитическая ситуация изменилась. В июне 1941 года началась Великая Отечественная война. Подготовленные для монтажа металлические конструкции были переделаны в противотанковые ежи для обороны города. После войны на месте храма долгие годы оставалась яма. Только в 1958 году ее закрыли, соорудили открытый плавательный бассейн «Москва». В 1990-е годы начали заново возводить храм Христа Спасителя. Осветили его в 2000 году. Он был полной копией уничтоженного храма. Но восстановить внутреннюю роспись, потерянные иконы, лепнину, люстры в первозданном виде не удалось. Главный же иконостас храма Христа Спасителя был выполнен, как и его предшественник, в виде восьмигранной часовни высотой 26,6 метра. На его сооружение пошел исключительно белый мрамор без прожилок, поэтому он создает впечатление как бы вырезанного из фарфора. Иконостас состоит из 4 ярусов, его венчает бронзовый позолоченный купол. Многие детали для него, как и все кресты, позолочены. Престол находится внутри. Работа над украшением внутреннего интерьера храма Христа Спасителя над его резным иконостасом еще продолжается. Конец книги. Текст читал Кирилл Федоров.